и Гассейн успел разглядеть ее лицо. Затем они исчезли в водовороте уличного движения. Дикий гнев исказил резкие черты Гассейна. Его сын, такой сильный, красивый и гордый, увлекся какой-то европейкой. Гамид должен жениться на Фари, и чем скорее, тем лучше. Медлить нельзя, прошептал старик. Глава 14. Пустыня предстала перед ними в знойном золотом сиянии. Раньше Каро всегда видела ее только издали. Теперь Гамид показал ей все величие пустыни. Они были одни в золотом мареве, наплывшем со всех сторон. Гамид прервал молчание. «Вон там, на севере, проходят большие караваны», — указал он. «Большие караваны?» В этих словах заключалось все очарование Востока, вся история его тысячелетий. «Мне хотелось бы хоть недолго пожить в пустыне», — сказала Каро. «Вернее, проехать по ней на верблюде, отдыхать в паланкине». Принц обернулся к ней с интересом. Опущенные веки скрывали выражение его глаз. «Почему же нет?» — спросил он беззаботно, закуривая папиросу. «Почему же нет? Я легко могу все устроить. Вы поедете в сопровождении вашей горничной». «Правда?» — обрадовалась Каро. «Это было бы так чудесно, словно сон. Но нет, невозможно». «Почему же?» Девушка пожала плечами. «К сожалению, такое бывает лишь в книгах, герои которых не возвращаются. Они лишь остаются там навсегда. Или гибнут в песках». Рассмеявшись, она оглянулась на своего спутника. «Они теряют даже проводников». «С вами такого никогда не случится», — серьезно заверил ее Гамид. «Я все подготовлю и устрою». «Это было бы сном», — мягко сказала Каро, «волшебным сном покоя и одиночества». Гамид остановился так близко от нее, что она почувствовала его горячее дыхание, его сдержанное волнение. Она ощутила невольное беспокойство, которое всегда испытывает женщина в присутствии мужчины, когда она знает, что он любит ее. После паузы он спросил со скрытым вызовом: «Почему вы ищете покоя?» Его слова напомнили ей о Джоне, его любви к Виктории, его радости при мысли о настоящей свободе. Она больше не видела мужа, но знала, что он должен был уехать, может быть, уже уехал. «Почему вы ищете покоя?» — повторил Гамид. Она не ответила. Снова воцарилась звенящая тишина. Затем он указал хлыстом на восток. «Слушайте!» В отдалении совершенно ясно раздался звук возносящихся к небу вечерних молитв. Ясный свет уходящего дня падал на лица одиноких путников, заливая багровыми полосами вечернее небо и золотую даль пустыни. Гамид посмотрел на девушку, и в его глазах отразилось чувство, наполнявшее его душу. Было уже поздно, когда Каро вернулась в отель. Она направилась к себе в номер, но навстречу ей поднялся Джон, сидевший в одном из удобных кресел просторного вестибюля. Она подождала, пока он подойдет к ней. Было так странно встретиться с ним здесь, как с чужим. Муж приблизился к ней, какой-то смущенный, и в голосе его зазвучала неловкость. «Послушай, я хотел сказать тебе, Каро, надеюсь, ты не обидишься и поймешь меня правильно. Дело вот в чем. Ты не должна так часто встречаться с этим египтянином. Ходят слухи, которые я не могу передать тебе, но ты должна мне верить. Я думал, что ты поймешь сама». «Что?» — спросила Каро с легкой усмешкой. Джон покраснел. «Ты знаешь, о чем я говорю. Женщине, занимающей известное положение в обществе, не пристало так часто встречаться с египтянином, будь он даже принцем». Под маской насмешливого безразличия Каро скрывала резкое раздражение и гнев. «Твоя забота обо мне очень трогательна, но совершенно излишня», — медленно произнесла она.